глава крупнейшей в Бультоне юридической конторы «Томпсон и сын», королевский адвокат и доктор прав мистер Уильям Томпсон, сидел в своем домашнем кабинете и внимательно изучал разложенные на столе бумаги. Бумаги, лежавшие перед доктором прав, могли поведать любопытному историю возникновения и деятельности северобританской коммерческой компании. Эта фирма с недавних пор стала важнейшим клиентом юридической конторы «Томпсон и сын». Документы свидетельствовали о безупречном и блестящем состоянии дел компании. Коммерческий директор фирмы мистер Ральф Норвард издавна поддерживал с мистером Томпсоном дружеские отношения. Адвокат знал, что инициатором и главным владельцем фирмы является важное новое лицо в городе – сэр Фредерик Джонатан Райленд. Этот титулованный дворянин только 4 года назад обосновался в Бультоне. Наделенный, по-видимому, недюжиной энергией и предприимчивостью, он недавно унаследовал родовое поместье Ченсфилд и титул виконта, но был явно не склонен ограничивать свои занятия одними традиционными дворянскими утехами – войной, охотой и злословием. Он сумел увлечь своими замыслами почтенного, всеми уважаемого коммерсанта Норварда. На деньги, вложенные в дело сэром Фредериком Райлендом, был пущен большой канатный завод, построена фабрика корабельной парусины, куплена и расширена бультонская суконная мануфактура, приобретены первые 3 корабля. Помещенный в эти предприятия капитал уже через 4 года принес доход и позволил сэру Фредерику расширить свое небольшое земельное владение на севере Англии. На вновь приобретенных землях он начал новое доходное дело — танкорунное овцеводство. Все 3 корабля, совершая дальние рейсы, продолжали умножать доходы фирмы, а обширные цехи новых мануфактур уже поставляли тонкие сукна для офицерских мундиров королевской армии, грубую ткань для заокеанских колонистов, корабельные снасти и парусину. Выпущенные фирмой в весьма ограниченном количестве акции стояли высоко, и недавняя биржевая паника 1771-1772 годов не поколебала репутации северобританской компании. Мистер Сэмюэл Лэнди и мистер Роберт Паттерсон, сэр. Угу. Спасибо, Фрэнсис. Обоих джентльменов, прибывших для традиционной партии в карты, мистер Томпсон застал в гостиной в обществе своего сына Ричарда, совладельца конторы. Раскрытый карточный стол с 2 нераспечатанными колодами карт и тяжелым бронзовым подсвечником посередине ожидал партнеров. Рядом, на маленьком столике у жарко пылающего камина, подогревался пунш в поместительном сосуде, напоминавшем бочонок с крышкой. У столика хлопотал слуга, расставляя холодную говядину, сыр, устрицы и бисквиты. Место отсутствующего друга дома, пастора Редлинга, занял за карточным столом мистер Томпсон-младший, 28-летний джентльмен. Все 4 джентльмена хранили за игрой молчание. Они презирали обычные присказки и словечки, сопровождающие карточную игру в менее избранном кругу, и изъяснялись жестами и любезными улыбками. Но когда бочонок с крышкой наполовину опустел, а лица партнеров почти сравнялись с цветом напитка, беседа завязалась. От событий Европейской войны, только что закончившейся разделом Речи Посполитой между Россией и Пруссией, господа перешли на темы отечественной политики. Трудное время, господа. Мир колеблется, мы живем на вулкане. Америка, уже почти утраченная нами колония, Париж сделался столицей безбожных и возмутительных учений. Русская царица Екатерина с каждым годом расширяет свои владения и на юг, и на запад. Это опасно. Мировой котел кипит. Сейчас Англии нужны твердые, цепкие руки. Я не вижу твердости в действиях нашего правительства. Мы можем окончательно потерять Америку. Я нахожу, что наша политика в американских колониях воистину волчья, мистер Лэнди. Колонисты сами желают быть хозяевами своей страны, а наше правительство стремится связать их по рукам и ногам. Видите ли, дорогой Ричард. Его преподобие мистер Томас Редлинг. А, дорогой викарий. Здравствуйте, господа. Мое почтение, мистер Редлинг. Здравствуйте. Добрый вечер, викарий. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу прощения за опоздание, господа. Но сегодня я участвовал в семейном празднике почтенного прихожанина нашего собора, лорда Фредерика Райленда. Сегодня он и его супруга праздновали второй день рождения своего первенца, моего крестника Чарльза. Дорогой мой мистер Уильям, сэр Фредерик просил передать вам пожелание доброго здоровья. Интересы северо-британской компании, принадлежащей на 0,9 мистеру Райленду, я защищаю уже в течение 3 лет, но эта деловая сторона пока не побудила ни меня, ни моего знатного клиента к личному знакомству. Отношения с компанией я поддерживаю через ее коммерческого директора, моего друга мистера Норварда. Мистер Томпсон, здесь собрались старые друзья вашего дома. Быть может, вы, наконец, поведаете нам о тех подводных рифах между вами и сэром Фредериком, которые так заметны вашим друзьям? Мистер Паттерсон удивительно точно предвосхитил мою мысль. Появление лорда Райленда в нашем городе вызвало много толков благодаря трагическим обстоятельствам, омрачившим его переезд из Индии в Европу. О них, помнится, писали газеты, но очень скупо. Я знаю его не первый год, джентльмены. Моя верфь выстроила для его компании 2 шхуны, Глорию и Доротею, и Брик Орион, а ныне работает над 4-м заказом. Это будет лучший корабль, когда-либо выходивший из английских верфей. Сотрудничать с этим джентльменом приятно. У него смелая натура и широкий размах. Однако, сознаюсь, и для меня этот замкнутый человек и его молчаливая супруга с ее печальным взглядом до сих пор наполовину загадка. Дорогой мистер Паттерсон, и вы, мой старый друг Сэмюэль, я охотно исполню ваше желание. Но для этого я должен просить разрешения Ричарда огласить одну подробность, известную пока лишь нам, родителям Ричарда. Я надеюсь на честь наших друзей, отец. Эта семейная тайна не должна стать достоянием молвы. В таком случае, джентльмены, разрешите огласить вам интересный документ, врученный мне для сохранения. Автор, предоставив документ в мое распоряжение, разрешил его огласку в тех пределах, какие я сам счел бы уместными. С этими словами королевский адвокат направился в свой кабинет и вернулся с тетрадью, переплетенной в коричневую тисненную кожу. Надев очки, старый джентльмен приступил к чтению. Возлюбленный моей дочери Мэри от ее отца Томаса Мортона. Моя дорогая дочь, тетрадь эта содержит подлинные путевые записки, начатые мною в Калькутте и оконченные в Бультоне сего декабря 20-го дня года 1768. С неустанной мыслью о тебе и горячими молитвами о неспослании мне радости скорее обнять мою любимую дочь, приступал я перед отъездом к этим запискам и потом продолжал их в пути, глотая слезы отчаяния и горя. Сохрани эту тетрадь, где запечатлены обстоятельства гибели нашего судна, а также подробности нашего пленения и спасения. Волею Всевышнего лишь я и 2 моих спутника пережили эти грозные события. Имена же бесчисленных погибших ты, Господи, ведаешь. Томас Мортон. Калькутта, 19 февраля 1768 года. Решение мое оставить Калькутту и переехать навсегда в Европу побудило моих шефов, мистера Заломона Ноэль Абрагамса и мистера Маджарами, поручить мне 2 дела в Англии, по исполнении которых я могу считать себя свободным от службы и жить на свои сбережения и небольшую пенсию. Я горячо надеюсь найти себе кров в родном Портсмуте, оставленном мною ровно 40 лет назад, когда я был 10-летним мальчиком. Там, в Портсмуте, ждет меня дочь Мэри, отправленная в Англию 12 лет назад, когда я лишился своей незабвенной супруги. Оба порученных мне дела связаны с конторой Уильям Томпсон и сын в Бультоне, имеющей репутацию одной из самых солидных юридических контор в метрополии. Первое поручение касается введения в наследство эсквайра Фредерика Джонатана Райленда, клиента нашей калькутской конторы, в связи с кончиной его дяди, сэра Эдуарда, владевшего поместьем в Бультоне. К нему должен перейти и титул виконта Ченсфилда, если права на него, весьма мало интересовавшие сэра Эдуарда, не безнадежно утрачены. Бультонская контора «Томпсон и сын», клиентом кое состоял сэр Эдуард, обратилась к нашей для розыска наследника. Бумаги сэра Фредерика хранились у моих шефов, и, учитывая мое желание навсегда вернуться в Англию, они выдали мне доверенность на производство всех формальностей, связанных с введением сэра Фредерика в права наследства. Второе поручение моих шефов заключается в ликвидации дел и имущества небольшой бенгальской торговой фирмы «Гарди и Демюрье» по решению единственного ее владельца мистера Натаниэля Гарди. Мистер Гарди родился в Бультоне, но большую часть жизни провел в Индии, где вместе с французским инженером месье Демюрье приобрел серебряный рудник в Бенгалии. От брака мистера Гарди с дочерью его компаньона родилась в 1749 году девочка, окрещенная по католическому обряду. По настоянию матери она воспитывалась в одном из аббатств во Франции, где и прожила до 18 лет. В 1767 году она совершила путешествие в Калькутту к родителям, но уже не застала в живых своей матери. Лишившись супруги, а также своего компаньона, мистер Гарди, подобно мне, ощутил глубокую тоску по доброй старой Англии. Он продал рудник и решил закрыть свои небольшие конторы в Бультоне и Портсмуте. Все предварительные хлопоты по его делам приняла на себя наша контора, поручив их мне. Сейчас, когда я пишу эти строки, мистер Гарди со своей единственной дочерью Эмилией, так же, как и наследник сэра Эдуарда мистер Фредерик Райленд, будущий виконт Ченсфилд, деятельно готовится к дальнему пути. Мною уже куплены две каюты на английской бригантине «Афейра». Одна предназначена для мистера Райленда и меня, вторая для мистера Гарди и мисс Эмили. Мистер Гарди — сама доброта. Он очень любезен и называет меня своим гувернером. Увидеть его дочь мне еще не представилось случая. Порт Калькутта, 3 марта 1768 года. Итак, оба трюма Афейры приняли последние тонны груза. Пассажиры уже заняли свои места в каютах. Мисс Эмили, дочь мистера Гарди, поистине очаровательная молодая леди. Кажется, того же мнения придерживается и мистер Райленд. Впрочем, мой клиент неразговорчив и не особенно учтив со мною. Завтра на рассвете мы снимаемся с якоря. Вооруженные конвойные суда уже ожидают на океанском рейде. Да хранит нас Всевышний в дальнем пути. Бенгальский залив, борт Афейры, 5 марта. Весь вчерашний день я провел на палубе в беседе с мистером Гарди, о котором навсегда сохраню самые приятные воспоминания. Мой собеседник обрадовал меня известием, что глава бультонской юридической конторы господин Томпсон-старший и сам мистер Гарди не только земляки, но и школьные товарищи. Между ними существует даже дальнее родство. В течение последних 30 лет старики поддерживали переписку, находясь в разных частях земного шара. В ней приняли участие и дети. После того, как мистер Гарди прислал старому другу свой акварельный портрет, на котором он изображен вместе с дочерью. Вскоре отец и дочь получили в ответ изображение мистера Уильяма Томпсона с его сыном Ричардом. Молодые люди понравились друг другу на расстоянии, и родители считают их помолвку делом окончательно решенным. Предстоящий брак Ричарда с мисс Эмили тоже одна из причин, побудивших мистера Гарди поторопиться с отъездом в Англию. Молодой Фредерик Райленд ухитрился достать из воды и преподнести мисс Эмили последний цветок лотоса в устье Ганга. Пока мы беседовали с мистером Гарди, сэр Фредерик и наш любезный капитан посвящали мисс Эмили в тайны мореходного искусства. Сэр Фредерик Райленд очень спокойный, уверенный в себе человек. Держится он с большим достоинством. На корабле почти нет таких работ, с которыми он не мог бы справиться. В то же время его ученость и знания индийских народов с их таинственным магическим искусством делают его неоценимым собеседником, когда он изволит нарушать свою необщительность. Борт Афейры, Безбрежный океан, 3 апреля. Ровно месяц, как мы с сэром Фредериком делим эту каюту, но я знаю его так же мало, как в день нашего знакомства. Впрочем, в присутствии мисс Гарди он не только блистательно учтив, но и становится весьма щедрым на рассказы и остроумные шутки. С наступлением темноты он развлекал вчера отца и дочь объяснениями искусства кораблевождения по небесным светилам. Лицо мисс Гарди с большими выразительными глазами, устремленными во время его объяснений к звездному небу, было так прекрасно, что в голосе сэра Фредерика появились новые, несвойственные ему мягкие нотки. Молодая леди слушала как зачарованная, и это вдохновляло рассказчика. Она сама много путешествовала, и вопросы, которые она задавала, свидетельствовали о ее наблюдательности и живом уме. Борт Афейры, 6 апреля. Если бы не календарь, где я вечерами зачеркиваю дни, то я утратил бы счет совершенно одинаковым суткам. Своего соседа я почти не вижу в каюте. Он проводит целые дни на палубе или в нижней каюте в обществе мистера и мисс Гарди. Судя по взглядам, которыми мисс Эмили встречает каждое его появление, я боюсь, как бы мистеру Ричарду Томпсону не пришлось впоследствии жалеть о своем отсутствии на борту в эти дни. Борт Афейры, 12 апреля. Дни эти кажутся мне бесконечными. Но мисс Эмили в моем присутствии пожаловалась отцу, что время летит со сказочной быстротой. Бедный мистер Ричард. Борт Афейры, 16 апреля. Вчера у острова Маврикия пополнили запас пресной воды. Ночь была душная, с каким-то горячим маревом испарений, и звезды мерцали необыкновенно сильно. Сэр Фредерик говорит, что это предвещает непогоду. Мисс Гарди задержала вечером при расставании с ним свою руку в его руке. О, моя молодость, как ты далека! Борт Афейры, 18 апреля, вечером. По предсказанию капитана, близится шторм. Барометр падает. Час назад на горизонте замечены паруса двух неизвестных кораблей. Скоро они пропали из виду, так как видимость уменьшилась из-за туч. Утром далеко на севере прошла какая-то встречная шхуна. Флаг ее различить не удалось. Мисс Эмили взволнована и не замечает никого и ничего вокруг. По-видимому, ее отношение к мистеру Ричарду было наивной, почерпнутой из модных чувствительных книг возвышенной склонностью. Встреча же с мистером Райлендом впервые разбудила в ее сердце настоящую женскую любовь. Это понимает и сам мистер Гарди, который очень смущен и сбит с толку неожиданными обстоятельствами, угрожающими спутать все его давно взлелеенные планы. Но разве нынче дети нашего плачевного века поступают согласно помыслам родителей? Впрочем, мистер Гарди не может не отдавать должное уму, талантам и безупречному поведению сэра Фредерика Райленда. Да и следует ли забывать, что он все же сэр и имеет блестящую будущность на родине своих предков? Пока же дай Бог нам всем благополучно перенести штормы и прочие трудности пути и ступить здоровыми на землю нашей Родины. Борт французского военного корвета «Бургунди», 24 апреля. 1768 года. О, моя возлюбленная дочь! Перо не в силах описать все ужасы, пережитые твоим несчастным отцом за эти злополучные дни. Вечером 18 апреля, усыпленный мерным покачиванием судна и невыносимым зноем, я крепко уснул в каюте. В это время к хвосту нашего каравана подкрались французы и пытались отрезать два наших торговых судна. Однако сопровождавший нас корвет развернулся бортом к одному из вражеских кораблей и дал по нему залп из всех своих бортовых пушек. Этот страшный залп показался мне сквозь сон оглушительным раскатом грома и заставил мигом вскочить с постели. Когда с просонок, ничего еще не понимая, я выбежал на палубу, то увидел пороховой дым и объятый пламенем корабль противника. Он шел прямо на нас. Ночь озарялась огнем пожара и поминутными вспышками пушечных залпов. Афейра увернулась от смертоносного сближения. Тогда и корабль, как зверь в предсмертном прыжке, двинулся на корвет, охранявший тыл каравана и причинивший врагу столь тяжелый ущерб. Пылающий корабль с разгона протаранил ему корму. Мачты и такелаж, охваченные огнем, при ударе обрушились на корвет, и он тоже вспыхнул, подобно факелу. Между тем, второй из нападавших кораблей, французский корвет «Бургундия», успел подбить и поджечь охранявший нас легкий фрегат и, пустившись на перерез Афейре, стал осыпать ее пушечными ядрами, отсекая нас от каравана. Ядра со свистом проносились над палубой, рвали паруса и ломали рей. Вдруг у фальшборта упала с шипением чугунная бомба, начиненная порохом. Она вертелась, как волчок, и короткий фитиль, раздуваемый ветром, ярко тлел в темноте. Команда бросилась бежать. В эту минуту чья-то высокая фигура метнулась к бомбе. Ударив по ней орудийным банником, человек загнал бомбу в промежуток между кнехтами и остановил ее вращение. Затем он наклонился, схватил страшный предмет руками и, перенеся через фальшборт, выбросил бомбу в море. Дружный вздох облегчения вырвался у всех. Когда человек повернулся к нам, я узнал в нем сэра Фредерика Райленда, опоясанного перевязью шпаги. Сэр Фредерик спокойно отыскал на палубе брошенный им пистолет, сунул его за пояс и отошел в сторону. Наша бригантина, поставив все уцелевшие паруса, стала уходить из-под обстрела в темноту ночи, рассчитывая вернуться затем под охрану пушек Хэмпшира, лишенного сейчас возможности маневрировать из-за тесно сбившихся вокруг него кораблей каравана. Они в беспорядке жались к его бортам, словно цыплята к наседке при нападении коршуна. Вражеский корвет «Бургундия», мачты которого были сильно повреждены в бою, пустился нас преследовать, но стал быстро отставать. Казалось, мы спасены. Тут я заметил и мистера Гарди, тоже вооруженного пистолетом и шпагой. Он поддерживал под руку мисс Эмили, вышедшую из каюты, чтобы помочь перевязать раненых. Мисс Эмили с тревогой искала кого-то глазами на палубе и успокоилась лишь когда увидела сэра Фредерика. Он, в свою очередь, сбежал с мостика, где беседовал с офицерами, и, прижимая ее руку к губам, просил девушку удалиться в каюту, пока опасность не миновала окончательно.